Глава 7. Каора. Алекс устало выдохнул. Он прошел по грани. Впрочем, каждый такой случай давал возможность узнать нечто новое. Например, в этот раз он увидел, как меняется реальность. Причем увидел в буквальном смысле слова, потому что перешел в третью форму существования, в которой мир воспринимался немного по-другому. Так что в какой-то степени Каоре можно было сказать спасибо. Перед тем, как попрощаться с ней навсегда, конечно. Но Алекс тут же себя оборвал. Прежде чем строить планы на будущее, требовалось выжить, а в этом уверенности пока не было. На развоплощение он пошел, потому что первые две формы, то есть физическое и энергетическое тела, не могли избежать воздействия арены, а третья форма, или по-другому кот, как выяснилось, смогла. Видимо, кот находился слишком далеко от материального и нематериального, чтобы арена на него подействовала. Удобно? Вот жаль только, что кот вот-вот начнет растворяться. Он вообще плохо сопротивлялся агрессивной среде. Но, к своему удивлению, прямо сейчас Алекс чувствовал себя неплохо. Видимо, условия на арене были не такими плохими для посмертного существования. С другой стороны, Каора же сама блокировала хаос энергии, а сила материи не была настолько опасна для кода. Но даже в таких условиях с воскрешением не стоило затягивать. Алекс огляделся. Собственно, он и умер для того, чтобы увидеть что-то важное, найти путь к победе. На крайний случай подобраться к Каоре поближе. Первое, что привлекло его внимание — экран над ареной, который подозрительно сильно напоминал барьер вокруг кластеров. «Ха, как они ухитрились повторить барьер!» — изумился Алекс. Вообще, новость была не очень хорошей, так как через подобный барьер он не сможет сбежать даже в виде кода. Впрочем, Алекс и не собирался сбегать, потому что в текущем виде он не мог ничего переносить, включая миром, которая сейчас сидела в истлевающем изолированном хранилище. К счастью, эта специальная пространственная аномалия некоторое время могла сопротивляться внешнему давлению. Похожим образом миром выжила за горизонтом событий возле черной дыры, когда сам Алекс случайно умер и растворился, а потом воскрес. Но там ему угрожала сингулярность, а тут — Каора. Неизвестно, кто из этих двоих хуже. К сожалению, арена в полную силу воздействовала на изолированное хранилище. Еще немного, и аномалия материализуется, после чего наверняка потеряет свойства и разрушится. Тогда все зрители увидят думающую машину. При этом медуза быстро разрушится, унося с собой сознание миром. «Я должен спешить», — то ли подумал, то ли произнес Алекс. Правда, мыслей, что делать с огромным артефактом, у него пока не родилось. Времени не было. Он даже понять принцип арены не успеет, а тем более придумать способ с ней бороться. В любом случае, бороться ему сейчас просто нечем. Поэтому он сосредоточился на пространстве вокруг, чтобы понять, как Каора управляет этой штукой. Но все, что он увидел, — это вибрации материи и тонкий слой бесформенности на заднем плане. При этом бесформенность мало походила на силу. «Это не сила, а качество», — сообразил Алекс. «Качество самой реальности, только усиленное. Ха, вот как работает кровь». Объяснить мысль точнее он не мог. Это была интуиция, но она подсказывала, что каким-то образом мастера мягкой земли извлекли из бесформенности ее главное качество и заставили служить себе. В результате арена меняла реальность даже на более тонком уровне, чем алхимик, и в то же время это влияние было наглядным и материальным. Ничего подобного ни Алекс, ни монстры делать не умели. В голове сразу возникли десятки идей, где еще можно использовать аналогичный прием. Да, всех свойств крови Алекс, разумеется, не знал, но пространство для экспериментов открывалось широкое. Однако это не давало понимания, как победить Каору прямо сейчас. «Так я ничего не выясню. Надо возвращаться, иначе я потеряю миром», — решил он. К сожалению, в текущем состоянии Алекс не имел ни матриц, ни резервов энергии. То есть вообще не мог ни на что повлиять, кроме как связаться с силой. А вот она могла помочь возродиться. По крайней мере, именно сила воскрешала его в прошлые разы. Перед этим ответственным телом он подлетел поближе к Аоре, чтобы сразу после воскрешения пробить ее скользящим ударом. Причем сделать это надо будет ладонью, так как копье и все остальное имущество сейчас либо лежало в изолированном хранилище, либо валялось на камнях арены. Он подлетел вплотную к Аоре, обратился к Силе, но Сила не ответила. «Проклятие! Слишком много помех!» Источник ощущался, но арена мешала Силе прийти на зов. В обычной ситуации Алекс просто использовал бы врата. 20 врат пробивались через любые барьеры, но врат-то у него не осталось. Ситуация до боли напоминала прокладку транспортного туннеля между Шайном и Араком, когда оборудование требовалось активировать с двух сторон. Либо нужно было выйти за границы арены и позвать источник оттуда, но барьер не пропустит. В общем, ни убежать, ни возродиться не получалось. Каора оказалась более опасным врагом, чем даже черная дыра. Алекс в темпе вернулся к месту, где осталось миром. Изолированное хранилище еще держалось, но вот-вот должно было материализоваться. «Надо рисковать», — подумал он и обратился к разлитой вокруг бесформенности. Точнее, к тому, что сделали из бесформенности мастера мягкой земли. В любом случае, раз эта странная субстанция помогает Каоре, значит, поддается управлению. К счастью, бесформенность, как качество, оказалась настолько подвижной, что сразу отозвалась на зов, и к Алексу потянулись невидимые нити, хотя он был кодом, то есть простым сгустком информации. Но субстанции это ничуть не помешало. А чуть позже выяснилось, что на информацию бесформенность влияет даже сильнее, чем на материю и пространство. Это стало понятно по изменению кода, который явно трансформировался, словно бы пересобрался в новую конфигурацию. В другое время Алекс бы сильно задумался, однако с помощью бесформенности адепты первого радиуса переходили с уровня на уровень, поэтому он решил пока не волноваться. Изменился и изменился, как именно, выяснится позже. Сознание Алекса вдруг расширилось. Кот срезонировал со всей ареной. Фактически, взломал ее, хотя управление не перехватил. Но главное, расширившись, сознание вышло на границы арены и ощутило ее как сферу, что было подозрительно похоже на действие восприятия. Впрочем, навык давно прописался в коде, так что ничего удивительного в похожести ощущений не было. Важно было другое. Оказавшись на границе ловушки, Алекс смог позвать источник. И на этот раз сила пришла. Поток ревущей энергии мгновенно прошел через все препятствия и дальше, следуя заложенной в коде программе, сформировал сначала энергетическое тело, а потом и материальное. Алекс возродился. Правда, и энергетическое, и физическое тела казались ему немного другими. Очевидно, они тоже изменились, но с этим прямо сейчас он ничего поделать не мог. Сейчас его ждала Каора. Кстати, женщина чем-то стреляла, однако пространство вокруг Алекса уже не подчинялось ей. Зато он сам почувствовал, что может достать противника. Видимо, это было следствие частичного резонанса с ареной. «Вот ведь ненормальная, никак не хочет уняться», — холодно подумал он, глядя на беснующегося противника. «Пора с ней заканчивать». В этот раз Алекс, не колеблясь, выбрал жернова пространства. Если заканчивать бой, то эффектно, тем более мелкая Каора с большим запасом поместится в трехметровый шар, аннигилирующий все содержимое. Несколько мгновений Каора напряженно всматривалась в точку, где только что находился одержимый. От него всего можно было ожидать, в том числе и того, что арена его не уничтожит. Но враг, слава богам, погиб. А Алекс оказался именно тем самым врагом с большой буквы. Бой для Каоры с самого начала прошел наперекосяк. По плану она должна показательно погонять одержимого, после чего легко победить. При этом главная цель всего мероприятия заключалась в демонстрации выдающегося артефакта, сделанного с помощью крови бесформенного. То есть самой арены. Собственно, для этого и приглашались великие гости. Чтобы они могли своими глазами увидеть, насколько мягкая земля обогнала всех конкурентов. Что у нее самые современные технологии производства крови и артефактов. и всю добычу для переработки нужно нести сюда. За небольшой процент, разумеется. Ради этой цели Великая Школа потратила кучу ресурсов на покупку врат монстров и их переработку. Из-за этого даже чемпионы отстали от графика, так как экономили на снаряжении и помогали мастерам. Если бы план удался, доходы школы возросли бы многократно. А именно они являлись желанной целью Каоры в мертвом кластере, поскольку мягкая земля уступала многим великим школам в боевых возможностях. Вот Каора, как дальновидный лидер, и хотела компенсировать этот недостаток новым влиянием, связями и деньгами. Демонстрацию возможностей арены она собиралась провести в конце поединка, показательно изменив реальность. Это должно было убедить трех губернаторов и трех арбитров, а также прочих важных гостей в ценности союза с мягкой землей. А там, в будущем, можно было рассчитывать на разные интересные варианты. Может, даже на место губернатора, если на колосса совсем занесет. Но это были совсем далеко идущие планы. В любом случае, одержимый был скорее украшением дня и поводом собраться. Просто еще один глупый мальчик, попавший под влияние опытной женщины. Сколько раз такое происходило, не счесть. Но если бы Алекс не согласился, Каора просто устроила бы другое шоу, а черного хирурга все равно бы отобрала чуть позже. Но Алекс неожиданно легко согласился на поединок. Верно говорят, что у одержимых не все в порядке с головой. Однако потом все пошло не по плану, и реальность пришлось менять уже не ради демонстрации арены, а ради спасения собственной репутации. И еще неизвестно, удалось ли. С трибун за спиной, где сидели члены ее школы, раздался рев. Чемпионы и защитники радовались победе своего лидера, но Каора не обольщалась. Слишком тяжело ей далась победа, и все это прекрасно понимали. Поэтому едва утихнут восторги, ее соперники внутри школы начнут интриговать с удвоенной силой. Что это за главный защитник, который не может справиться с чемпионом? «Да они уже перемывают мне кости», — недовольно подумала она. Каора понимала, что ее ждет новая борьба за власть. Сама по себе конкуренция ее не смущала. Она давно к ней привыкла, но ее возможности точно снизятся. Тем более на Араке находятся два бывших главных защитника, которых она подмяла под себя. Но о том, что с ними делать, она подумает позже. Сейчас ей просто хотелось выдохнуть и хоть немного сбросить напряжение. Единственное утешение — черный хирург достанется ей даже быстрее, чем она ожидала. Как и клиника, и лучший аналитик на маяке, миром. Теперь она точно их получит. Это сгладит негативное впечатление от поединка. Одобрительные крики вдруг стихли. «Рано они успокоились», — скривилась женщина. «Списали меня со счетов? Ничего, подождите немного, я вами займусь». Но тут она заметила свечение в центре арены, в том месте, где умер враг. А потом... потом в воздухе возникла знакомая фигура. Сердце Каоры учащенно забилось, что происходило лишь в момент сильной паники. «Нет!» — прошептала она, обращаясь к арене через управляющий артефакт. К счастью, внутри по-прежнему царила сила материи, подавляя все остальное. Но сколько бы Каора ни пыталась развеять врага, тот не желал исчезать. «Сдохни!» — заорала она, вкладывая всю накопленную силу в атаку. Разогнанные матрицы обрушили на фигуру десятки ударов, но та лишь слегка качнулась, после чего окончательно материализовалась и внимательно посмотрела на женщину. Враг ничего не говорил. Впрочем, все было предельно ясно. Поединок зашел слишком далеко, чтобы закончить его мирными способами. Вот если бы Каора соблюдала условия договора, если бы она не пыталась убить Алекса... Однако она сама об этом объявила. У нее мелькнула мысль, что технически она еще может сдаться. Возможно, ее даже пощадят. Но тогда ее сожрут свои же, просто чтобы избавиться от такого позора. «Я не могу сдаваться!» — оборвала она панику. «Еще ничего не кончено!» Воскрешение врага ничего не значило. Просто не самая частая способность среди адептов. Вот и все. Но это ему не поможет. Арена-то в ее руках. И он по-прежнему не может достать Каору. Неожиданно все мигнуло, и женщина почувствовала, что начинает исчезать. Хотя арена и управляющий артефакт действовали и должны были защитить от любого воздействия концепции пространства. Теоретически. «Как ты?» — попыталась прохрипеть она, но кровь из горла помешала закончить фразу. Вероятно, защита еще действовала, поскольку пространство вокруг менялось медленно. Мучительно медленно. Каора во всех подробностях ощущала, как тело растворяется. В панике она попыталась собрать себя обратно, но становилась все тоньше и тоньше. Иронично, но мастер линзы, который мог материализовать даже пространство, сам превращался в ничто. Однако сейчас ей было не до смеха. Паника, страх, сомнения прошли, и Каора боролась за жизнь, как делала это не раз в своей долгой карьере. Но враг оказался сильнее, и в какой-то момент она поняла, что это конец. Женщина бросила последний взгляд на фигуру в центре. Она мало что видела, только то, что Алекс спокойно висит на одном месте и равнодушно смотрит на нее. Это было последнее впечатление Каоры, после чего она полностью исчезла. Где-то далеко в стороне раздался скрипучий голос. «Любопытно! Очень любопытно! Л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л Даже не знаю, что сказать. Но колосс недовольно покосился на губернатора Ергера. Похожий на корягу великан явно наслаждался поединком. Впрочем, увиденное действительно впечатляло, хотя технически и не сильно выходило за рамки собранного шпионами досье, и большинство продемонстрированных Алексом навыков там описывалось. Он уже использовал их во время охоты. Вот только сейчас-то дело происходило внутри артефакта Великой Школы, который сам по себе изумлял. Мягкая земля действительно провела огромную работу. В будущем на этой арене можно будет отрабатывать особые навыки, развивать матрицы и делать много чего интересного. Каора точно окупила бы все затраты. Тем удивительнее был ее проигрыш для всех, кроме Наколоса. Он перевел взгляд на Алекса. Казалось, что тот неуловимо изменился, но в чем именно, Наколос пока не понимал. Однако его сейчас интересовал совершенно другой вопрос. Кто такой лидер черного хирурга? Надо сказать, в последние дни губернатор порывался поговорить с Алексом, чтобы попытаться его перевербовать или просто наладить хорошие отношения. Когда надо, Наколос умел быть щедрым. Для этого он и очко в большой гонке черному хирургу отсыпал, и очередной платеж за гильдию без вопросов оплатил. Хотя мог бы придраться, благо было к чему. В общем, он мог бы наладить взаимовыгодное сотрудничество, но не наладил. Потому что чем дальше, тем больше появлялось странных фактов, которые на одну одержимость не спишешь. У губернатора снова проснулись странные подозрения, возникшие еще во время зачистки Шайна, когда кто-то уничтожил кучу высокоуровневых монстров. Сейчас загадка монстров раскрылась. Бой на арене это лишний раз доказал. Осталось лишь понять, кто такой Алекс и кто за ним стоит. Впрочем, одна версия имелась. Наколос верил, что перед ним адепт, которого специально заслали в мертвый кластер пройти путем возвышения, стать одним из троих, в смысле четвертым адептом, прошедшим путь возвышения до конца. То, что хотел сделать сам губернатор. Да, технически пройти эту дорогу в квазаре ни Алекс, ни Наколос не могли. Но здесь можно было сделать первый шаг к возвышению, который когда-то сделал лидер школы Ксарат, один из троих. Как еще можно было пройти путь возвышения, Наколос не знал и вряд ли узнает. Слишком секретной была эта информация. Поэтому квазар был его единственной зацепкой. Но что он знал точно? Лишь один адепт за всю большую гонку может сделать нужный шаг. «А возможно, за много больших гонок», — размышлял Наколос. Возможно, потом нужно будет ждать неисчислимые тысячелетия до новой возможности. Так или иначе, Алекс был его конкурентом. Самой большой угрозой того, что мечта всей жизни разрушится. Естественно, такого конкурента нельзя было оставлять в живых. Останавливал на Колосса только вопрос: кто стоит за Алексом? Еще раньше он подозревал, что в мертвый кластер послали избранного с командой поддержки. Где она? И из какой школы? «Если это ставленник Сарата, это очень плохо», — напряженно думал он. «Сарат слишком большая угроза для меня». Однако Наколос склонялся к мысли, что Алекс — ставленник гильдии Троп, а это резко меняло ситуацию. Троп все-таки не Ксарат. В этом случае с конкурентом можно будет побороться. Но рисковать не следовало, особенно на Араке. «Я не могу спешить. Надо во всем сначала убедиться, все подготовить и только после этого нанести удар», — размышлял он. Вокруг голосили высокопоставленные гости. На противоположной стороне арены свистели и бесились члены мягкой земли. И только Наколос стоял спокойно, задумчиво глядя на конкурента. Впрочем, тот тоже никакого волнения не демонстрировал.